ради бога, я ни капли не пьяна и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я. Мама, вытри слезы, а иначе быть беде. Глупые вопросы, что я делаю и где. Пропадаю я, ночами пропадаю я. На него я смотрю и понимаю. Пропадаю я. Ничего о нем не знаю. Пропадаю я. За него все отдам и потеряю. Пропадаю я. Без него судьба другая, не моя. Аккорд. Раньше песни пела, а теперь попутал черт. Пропадаю я. Мне заплакать впору, только светится лицо. Катится под гору старой жизни колесо. Пропадаю.